Страница 10. Воспоминания. Осознанный взгляд назад. Жизнь первая. Рига. Памяти моей тети Нессы, в скобках Теты Рудштейн, спасшей нашу семью в 1941 году. Мои воспоминания о раннем детстве цветные и радостные. Хотя многого вспомнить уже не удается. Первые яркие вспышки памяти относятся к тому времени, когда я был немногим старше моего внука Гая, которому всего 2,5 года. Троеточие. Я стою в коридоре нашей рижской квартиры и встречаю родителей. Коридор мне кажется огромным, а родители великанами. Я радостно возбужден. Это день моего рождения, и мама с папой должны принести мне подарок. Наконец они открывают двери и появляются с огромным пакетом в руках. Я нетерпеливо разрываю яркую цветную бумагу и полный восторг. Это автомобиль. Большой, пахнущий свежей краской, ярко раскрашенный деревянный грузовик. Моей радости нет предела. Грузовик такой большой, что я свободно помещаюсь в его кузове. И Яша таскает грузовик за веревочку по всей нашей громадной квартире. Я появился на свет 21 марта 1937 года в Риге, Латвия. Наша семья тогда жила в пятикомнатной квартире на третьем этаже респектабельного шестиэтажного дома на углу улиц Кришьяна-Барана и Гертрудинской, куда мы незадолго до этого переехали из нашего собственного дома на улице Лачплеша, 96. Мой отец Исаак Рудштейн, в прошлом Рудштейн, Гольдштейн, а второй части фамилии он отказался еще до моего рождения. Когда я родился, отцу было 36 лет, он был отличным терапевтом, очень популярным в Риге, особенно в еврейских кругах. Он работал в еврейской больнице Бикур Холим заместителем заведующего отделения доктора Крецера. Кроме того, он имел обширнейшую частную практику. Его врачебный кабинет находился в одной из комнат нашей новой квартиры. Скобка открывается. Его вывеска сохранилась у меня и по сей день. Она занимает почетное место в салоне нашего дома. Скобка закрывается, точка. Как сейчас помню огромный черный дубовый письменный стол в его кабинете с затейливой резьбой, на столе красивая настольная лампа в виде бронзовой фигурки девушки. Там же стояла кожаная кушетка для обследования больных. Я любил сидеть на стуле напротив отца и играть с цветными карандашами, которые стояли в отведенном для них специальном стакане. Моя мама, Ревекка Рудштейн, урожденная Зильберман, была медицинской сестрой и секретаршей моего отца. Она помогала ему в частной практике. Мама вела всю документацию, звонила больным, назначала время визита. Кроме того, она еще успевала работать в еврейской больнице. Мать родилась в Риге в 1900 году. Ее отец, мой дед Яков, когда-то с семьей переехал в Ригу из Германии. Мама окончила немецкую гимназию в Риге, Герман гимназиум, с серебряной медалью. В 20-х годах она вышла замуж за моего отца. Тогда мама была стройной, красивой женщиной, спокойной, вдумчивой, доброжелательной и с отменным чувством юмора. Материальное положение молодой семьи позволяло только одному из супругов получить высшее образование за границей. Поступить в университет в Риге и окончить его было почти невозможным из-за пресловутых процентных ограничений для евреев в те годы. Одним словом, моя мама, как человек всю свою жизнь, склонный к самопожертвованию, предоставила эту возможность моему отцу, несмотря на то, что учеба в университете в значительной степени оплачивал ее папа, мой дед. Было ли это решение правильным, и как бы сложилась их жизнь, если бы она, а не папа, стали врачом, сейчас сказать невозможно. Кроме того, времена и обычаи были совсем другие. Мама прожила всю жизнь в тени человека, которого любила до самоотречения, саморазрушения, я бы сказал. Самодеструктивно. Слово-то какое? Может, я его сам выдумал. Думаю, что любила она отца так сильно, не совсем заслуженно. Вообще, я убежден, что теперь, когда мне уже достаточно много лет, и я по возрасту старше своего отца, мне позволено критиковать моих родителей. Не судить, а именно критиковать. Я знаю, что это очень спорная точка зрения, многие с ней не согласны, но это мои взгляды, которые я никому не пытаюсь навязывать. Апропо, мой брат Яша тоже разделял эту точку зрения. Более того, я считаю, что дети вправе критиковать своих родителей. И я не являюсь исключением. Взрослые дети ничуть не глупее нас, родителей, и они, как лица заинтересованные, вправе как-то влиять на нас и на наши поступки. Мама была человеком очень спокойным, добрым и умным, но всегда немножко печальным. Я не помню маму громко, по-настоящему весело хохочущей, а вот отца помню. Мама часто улыбалась, но даже улыбка у нее была немножко грустной. Грустной и очень доброй. Мама пользовалась огромным уважением у всех, кто ее знал. К ней постоянно приходили люди поделиться радостями и горестями, или попросить совета. Так продолжалось вплоть до ее отъезда в Израиль в ноябре 1977 года. Она настолько любила нас с Яшей, что даже и думать не могла о том, чтобы как-то или с кем-то устроить свою жизнь после того, как отец ее оставил. Отец продолжал и после этого приходить к нам сначала ежедневно, потом через день, а в дальнейшем 2-3 раза в неделю. Ему было трудно приходить чаще, ведь он тоже не молодел. От обедов и отдохнув на диване в гостиной, я по сей день помню, как он спал, прикрыв глаза полотенцем, он отправлялся к своей новой спутнице жизни. Кстати, он всегда утверждал, что любит маму и даже с ней не развелся. Только повзрослев, я начал понимать, что это была ежедневная жертва, вернее, попытка. Только повзрослев, я начал понимать, какая это была ежедневная жертва, вернее, пытка для матери. Она стойко все переносила ради нас с братом и, конечно же, во имя ее большой любви к отцу, которая и разрушила ее жизнь. Я думаю, что нашлось бы очень немного женщин, которые смогли бы выдержать такое. Тем не менее, я до сих пор чувствую какую-то степень вину за то, что мама ради нас так и не устроила свою жизнь. Думаю, что и Яша испытывал подобные чувства. От мамы я почерпнул очень многое. Она старалась научить нас с братом быть добрыми, мягкими, терпимыми, терпеливыми и трудолюбивыми. Мама наряду с Яшей была и останется для меня моральным эталоном. Хотелось бы верить, что хотя бы частично мне удалось оправдать ее надежды. Но несмотря ни на что, отец оказал на меня огромное влияние, намного превосходящее влияние мамы. Он был человеком ярким, многогранным, умным, талантливым и удивительным, с удивительным чувством юмора и чрезвычайно харизматичным. Он обладал глубокой эрудицией и свободно владел немецкими и французскими языками, а также русским, идишем и латышским. До войны мама До войны дома говорили только по-немецки. Кстати, мама прекрасно владела английским языком, а немецкий был для нее родным. Отец, кроме медицины, увлекался еще историей, искусством. Свое увлечение историей он в какой-то мере передал нам с братом, хотя у меня это приняло несколько избирательный характер. Я больше интересуюсь новейшей историей, в частности, историей Холокоста, историей фашизма и коммунизма. Самым большим увлечением отца была скульптура, лепка из глины. Он любил абсолютно все, он лепил абсолютно все, от зверей до библейских героев. Он создал бюсты и всех членов нашей семьи. Я помню бюст моей мамы, натуральную величину с грустноватой полуулыбкой. Яшин бюст, где он изображен суровым, со сдвинутыми бровями, крепко сжатыми зубами, да так, что контрастно обозначили желваки. Ну и, конечно же, мой, кстати, единственный, который сохранился. Я не знаю почему, но папа решил изобразить меня улыбающимся. Никто не может себе представить, как тяжело было мне, 10-летнему, очень живому и подвижному мальчишке, высиживать часами, позируя отцу с широкой, радостной, такой солнечной улыбкой на лице. Кто не верит, может попробовать. Моя улыбающаяся мимика поддерживалась по необходимости сердитыми окриками разгневанного родителя, что, естественно, не сказалось на готовом продукте. Сейчас, через несколько лет, я смотрю на терракотового себя, беззаботно улыбающегося мальчишку, и спрашиваю, не прав ли был папа, заставляя меня подолгу позировать ему? Ведь в результате я получил бесценное свидетельство моего далекого детства и вечную память об отце, который незримо присутствует в этой скульптуре. И только теперь я понял, что не только мне было тяжело быть моделью, но и отцу было нелегко. Он был тогда уже не молод, лепил меня всегда после тяжелого трудового дня. Мои воспоминания об отце больше похожи на ощущения. Я и сам не знаю, как это объяснить. Папа родился 10 марта 1901 года в Риге, тогдашней Российской империи, многодетной, как это было принято в те времена, семье, и далеко не столь состоятельной, как семья мамы. Последние классы гимназии он окончил почему-то в Санкт-Петербурге. Мой отец, владевший немецким языком лучше, чем русским, поехал учиться именно туда. Мне непонятно, спросить уже не у кого. Пока мы молоды, нас интересуют совсем другие вопросы. Могу предположить, что именно петербургский аттестат зрелости мог помочь папе в его дальнейшей карьере. Впрочем, это только предположение. Мой дед по отцу, старый николаевский солдат, отслуживший 25 лет верой и правдой, согласно указу Николая I, 1825-1855 год, о воинской повинности для евреев, был настолько предан государю-императору, что даже одного из своих сыновей назвал Николаем, Нико, в его честь, что совершенно не соответствовало еврейским традициям. Провожая моего отца на учебу в Санкт-Петербург, дед подарил ему свой старый серебряный портсигар. На нем были выгравированы фигуры двух мужчин явно семитского вида. В страшные 1917 или 18 годы, чтобы не умереть с голоду, папа, скрипя сердце, продал его, о чем потом искренне сожалел. Не из-за его особенной материальной или художественной ценности, отнюдь нет. Он имел для него фамильную ценность. Корсига принадлежал его отцу, а может быть, его деду или прадеду. Кто теперь может ответить на эти вопросы? В любом случае, этот портсигар был сделан в XIX веке. Таковы же были удивления и радость отца, когда в 1927 году в Риге он увидел портсигар на толкучке. Кстати, Яша утверждал, что не на толкучке, а в руках одного из своих пациентов. Ошибиться было просто невозможно. Это был тот же самый портсигар. На нем было выгравировано имя папиной сестры Фейца, расстрелянной во время войны немцами или латышами в Омбуле. Отец смог выкупить его. Портсигар пережил Вторую мировую войну и самого отца, а потом достался мне. На этом приключения не закончились. При нашем отъезде в Израиль в 1978 году нам не разрешили его вывезти, и мы оставили его в Риге у Наташиной мамы, которая несколько раз пыталась привезти его к нам, тогда уже в Западный Берлин, но безуспешно. Каждый раз портсигар не выпускала советская таможня из-за слишком высокой пробы серебра, 84-й. Таковы были тогдашние ограничения. Только в начале 90-х годов Наташин коллега и хороший приятель Гриша Пер каким-то образом смог вывести и передать нам его. Сейчас эта семейная реликвия покоится на почетном месте в моем секретаре. Отец вернулся в Рим. Отец вернулся в Ригу в конце Первой мировой войны, когда в городе еще находились кайзеровские войска. Интересно заметить, что отношение к немецким солдатам, среди которых нередко встречались евреи, со стороны местного населения, особенно еврейского, было очень хорошим. Тогда ни о каких антисемитских выходках не было и речи. Кстати, мой дядя по маминой линии, ее родной брат Зигфрид, служил в это время в немецкой армии. Эти хорошие отношения с немцами во время Первой мировой войны привели к тому, что часть еврейского населения в 1941 году осталась в Риге, будучи совершенно уверенной, исходя из старого опыта, что с немцами можно поладить, что они не все они так, что не все так уж страшно, что немцы – культурная нация, что они не посмеют и так далее. Чем все это закончилось, хорошо известно. Отец женился на маме вскоре после своего возвращения в Ригу. К тому времени Латвия стала самостоятельным государством, отделившись в 1918 году вместе с другими балтийскими странами от Советской России. Положение евреев улучшилось, но, тем не менее, прием на учебу в Латвийский университет для евреев был ограничен цензом. Но папа мечтал стать врачом, поэтому было решено, что он отправится учиться за границу. Мама, молодая и интересная женщина, ее фотография до сих пор лежит передо мной. Ее фотография тех лет лежит передо мной, осталась в Риге. Отец учился в разных городах Европы, в Берлине, Лейпциге, Париже, Сорбонне, и завершил свое образование в Швейцарии, в Базеле. Студенческая жизнь в те годы выглядела совершенно иначе. Студенты должны были отдельно записываться на курсы по изучению различных дисциплин. Например, курс анатомии у профессора Кёрнига был в Базеле, курс физиологии или терапии в другом университете по собственному выбору и так далее. Это было, конечно, не очень дешево, и отцу приходилось нелегко. Он должен был подрабатывать репетитором, чтобы как-то свести концы с концами. Тем не менее, из его рассказов мы понимали, что это были незабываемые годы. В них было все – и учеба, и работа, и студенческие попойки, и даже одна дуэль, то ли на рапирах, то ли на саблях, до первой крови. С кем, за что и почему он мне рассказывал. После окончания университета он был удостоен докторской степени за научную работу о лечении сахарного диабета, что считалось в те годы новаторским исследованием. Я хорошо помню его диплом, который, к сожалению, затерялся где-то в 90-е. Это был довольно большой свиток, хранившийся свернутым в черном футляре. В развернутом виде он представлял собой плотную бумагу цвета слоновой кости, приблизительно 80 на 40 сантиметров, с большой пергаментной печатью и с гербом университета Базеля. На дипломе было напечатано по латыни крупным черным шрифтом «Isaacum Rutstein, Lettianum, Medicina Chirurgia et Artis Obstetrica Doctorem». Исааку Рутштейну, латвийцу, доктору медицины, хирургии и искусства родовспоможения. Впечатляет, правда? По окончании университета папа работал какое-то время врачом-интерном берлинской клинике Рудольфа Вирхова. Забегая вперед, замечу, что по воле судьбы много лет спустя в этой же клинике работал и я. Теперь там работает моя старшая дочь Рина. Когда отец вернулся в Ригу, он по существовавшим тогда законам вынужден был пересдать все государственные экзамены в Латвийском университете, что он и сделал где-то в 1828-1829 годах. Интересно предположить, как бы сложилась наша судьба, если бы тогда, вместо того, чтобы вернуться в Ригу, он вызвал бы маму в Швейцарию или, скажем, в Германию, в Берлин. Если бы они остались там, или если бы он вложил какую-нибудь сумму в один из швейцарских банков. Если бы. Три точки. В начале 30-х годов еврейское население было чрезвычайно разношерстным. Я имею в виду еврейское население города Риги. Часть считала себя носителем латышской культуры, часть русской, часть немецкой, часть еврейской, идышской. Все это было еще до прихода Гитлера к власти. Его Гитлера тогда еще многие не принимали всерьез. При проводившейся в начале 30-х годов в Латвии переписи населения наша семья была записана как семья, идентифицирующая себя с немецкой культурой. Даже после прихода Гитлера к власти папа продолжал получать из Германии медицинские журналы и многотомную «Neue Deutsche Klinik» – толстенные тома с кожаными корешками и глянцевой бумагой. Я и сейчас вижу их перед собой. Отец работал в еврейской больнице Бикур-Холим в отделении внутренних болезней на Московской улице под руководством очень талантливого врача, знаменитого в Риге доктора Крецера, в качестве его заместителя. Кстати, в то же время там работали такие впоследствии известные медицинские светила, как доктор Черпас, доктор Пинус, доктор Абрамович и другие. Мой старший брат Яша, Янка, как его называла мама, родился Все это было еще до прихода Гитлера к власти. Его Гитлера тогда еще многие не воспринимали всерьез. При проводившейся в начале 30-х годов Латвии переписи населения наша была записана как семья, идентифицирующая себя с немецкой культурой.